Иной раз перекладных не было, тогда шли пешком, взвалив на плечи наши небогатые пожитки, и так от села до села. На ночлег нас пускали в избы, хорошо, когда хозяева давали на подстилку солому. В Гжатск прибыли, когда уже начал таять снег, так что до деревни Шахматово последние 12 верст пришлось добираться весь день. Никто не согласился по весенней распутице гнать туда лошадей. Но теплая встреча в Шахматове заставила забыть все тяготы пути. Мамина тетя, бабка Дуня, хоть и не ожидала нас, быстро организовала встречу, напекла, нажарила, что могла собрать в доме, по старому русскому обычаю натопила баню. Началось наше деревенское житье-бытье. Мама купила жеребую лошадь, это уже была надежда, что жизнь наладится. Но пока что было голодно, и соседи, кто чем мог помочь, дали взаймы немного ржи, картошки, приносили иногда молоко. В ноябре умер отец. Он так и не дождался свидания с сыном, который остался защищать Петроград. Сережа приехал в Гжатск позже, стал работать на бирже труда. Туда же устроилась и Мария. Их протпоек помог нам выстоять до весны. А уж там стало легче. Ожеребилась кобыла, пошел первый урожай лука, редиса, ранней картошки. Когда Сережа и Мария приезжали погостить, говорили о светлом будущем, строили планы. О трудностях и испытаниях говорили легко и весело. И до сих пор, вспоминая то время, я представляю не голод и лишение, а моих молодых брата и сестру, их удачи и хорошие дела. Начинала налаживаться наша жизнь, но в 1922 году до Гжатского уезда докатилась эпидемия сыпного тифа. Брат Сережа, которому по его работе часто приходилось ездить в Смоленск и Москву, в переполненных теплушках подхватил заразу. Его положили в больницу, и больше живым я его не видела. Через 9 дней, не выдержав потери сына, скончалась мама. Недавно бойцы из интернационального студенческого строительного отряда, что работает у нас в Гагарине в третий трудовой семестр, установили памятные доски на могиле моих родных. Матвеев Тимофей Матвеевич, 1871-1918, Матвеева Анна Егоровна, 1875-1922, Матвеев Сергей Тимофеевич, 1899-1922. Смотрю я на эти даты, и множество мыслей теснится в голове. Отец-то мой умер не старым человеком, а в памяти он представляется чуть ли не дедом. Так его покалежили, да сгорбили жизнь, болезнь, несправедливость. Мамино горе мне особенно близко и понятно. Потерять сына, похоронить свое дитя. Есть ли беда страшнее? Сергей Тимофеевич. По нынешним понятиям вроде бы юноша, молодой совсем. Но возраст человека определяется его делами и поступками. Иной в 40, пацан, а другой в 20 свою ответственность чувствует. Так, в 22-м, свои неполные 19, осталась я сиротой с двумя младшими на руках. Старшая сестра жила тогда в Гжатске. Но горевать было некогда. Деревенская жизнь остановки не знает. Сев проведешь, а там уже сенокос. Сено уберешь, другая работа ждет не дождется, картошку окучивать надо, огород поливать, полоть. Глядишь, время жатвы настало, это уж не говоря о том, что каждый день поутру встань корову подоить, в стадо ее выпустить. За повседневными заботами горе чуть отпускало сердце, и молодость брала свое. Тут я стала замечать, как один молодой парень из соседнего села Клушино частенько к нам в Шахматово захаживает. Умел он играть на гармошке, и в доме на окраине, где собиралась на вечерке молодежь, всегда был желанным гостем. А уж он во весь вечер с меня глаз не спускал. Мне он тоже люб был. В 1923 году посватал он меня. Как было у нас принято, собрались на общий совет. У меня первый вопрос. Как же ребят оставить? Ну, коли ты уже по тем понятиям взрослый был, 17, когда про младшую Олю речь зашла,